Алло. Да. Здравствуйте, Олег Николаевич, можно услышать? Нельзя. Что? Нельзя. Я понял, что это не вы, а он. Я спрашиваю, не, можно я говорю, его услышать? Нельзя, говорю. Нельзя. А, не, нельзя. А вы кем? А вы кем приходите? Кем-то прихожусь. А кем? Можно узнать, девушка? Ну, а зачем вам? А он долги не платит, вот хочу поговорить, узнать. И что он не платит? Сколько он не платит? У кого? Займ Займига. Может быть, слышали об этой организации прекрасной? Я не слышала. Мы слышали. Меня Идрисов Фарис Закарович зовут, Займига организация. Я начальник службы безопасности данного заведения. Службы безопасности? Ну надо же. Да. Вы протрезвеете, потом пообщаемся. Ты вам, думаешь, я пьяная, да? Алло, здравствуйте. Могу услышать Надежду Анатольевну? Можете. День добрый. Звонок вам поступил до судебного отдела Национальной службы взыскания. С вами разговаривает старший менеджер Дворенников Вадим Александрович. Уведомляем вас о заказе. А ты был когда-нибудь младшим менеджером? Или сразу старшим? Старший менеджер Дворенников Вадим Александрович. Уведомляем вас о записи данного телефонного разговора. Звоним мы по поводу нерешенного вашего финансового вопроса по коммерческой организации банку БРИР. 81 день просрочки, и у вас есть сумма нерешенного данного финансового вопроса. Значит, Надежда Анатольевна, скажите, пожалуйста, почему не производите оплату по данному банку? Ну, так решила. В смысле, так решили? Ну, сейчас, вы, короче, он у вас как, по 1005 или по 382? Значит, мы работаем на основании агентского договора. Да, ну вот, сейчас 3 месяца мне позвоните, потом он обратно отзовет договорчик, и, я надеюсь, пойдет в суд. Мне интересно через суд решать. А почему такая позиция у вас? Ну, потому что мне так удобно. Угу. Значит, Надежда Анатольевна, как я вам уже озвучил, значит, 81 день просрочки и сумма вашего нерешенного финансового вопроса на сегодняшний день согласно корректировке данного банка составляет у вас 14 600 рублей. Значит, данную сумму, которую я сейчас вам озвучил, вам необходимо произвести оплату до на 22 марта 2019 года в полном объеме, потому что ваши документы сейчас находятся на стадии досудебного регулирования. Ну вот я сейчас сказала про суд. Очень даже хорошо, что на стадии судебного, чтобы он перешел на другую стадию. Меня больше интересует следующая стадия. И по данному факту, значит, если у вас оплата не поступится на 22 марта 2019 года, значит, возможно, дальше будет перепродажа дела коллекторскому агентству. Возможно, так в суд или коллекторскому? Вы что-то как-то мечетесь? У вас там как вообще? Нет, с восприятием действительности? Возможно, в дальнейшем будет перепродажа дела коллекторскому агентству. Ну, там, господи, это еще проще. Там вообще ничего. Либо передача дела в юридический отдел на принудительные меры взыскания, Надежда Анатольевна. В юридическом отделе будут меня принудительно взыскивать? Это как, стесняюсь спросить? Дело, возможно, будет передано вашему кредитору, то есть непосредственно банку. Ну, а то он пойдет в суд, вот чего я и хочу. На основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации права кредитора. Ну, я понимаю, что тебе надо скрипт этот прочитать, но ты же все понял, что я тебе сказала. Все. Клади трубочку, пиши отказ от оплаты. Я с вами на «ты» не переходил, Надежда. Ну, я сразу перешла, ты что, не заметил? И почему вы отказываетесь от исполнения ваших обязательств по кредитному договору? Я все объяснила, ты отходил? Значит, Надежда Анатольевна, на основании 310 статьи Гражданского кодекса вы не имеете права отказываться. Это рекомендательный характер несет гражданские вот эти вот все статьи, так что я... Я сказала, как я планирую решать этот вопрос. Иначе никак. Все. Почему иначе никак? Почему у вас такая позиция? Я так решила, мне так удобно. Еще раз сказать. Значит, я вам могу, хочу сказать то, что на основании 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации вы не... Ну вот я ее нарушила, и куда должен идти кредитор? В суд. Все, все четко, ясно и понятно, предельно. Для этого и пишутся все законы. Но у вас же есть возможность произвести оплату. Нет, не хочу я. Есть у меня возможность, но я не хочу. Почему вы не хотите? Вот так я сказала. Все, это мое решение. Ну, вот смотрите, у вас же есть возможность сейчас решить данный вопрос в рамках... Я хочу решать, как я сказала, иначе я решать никаким образом не планирую. Ну, Надежда Анатольевна, вот, ну, посмотрите, значит, если от вас... Ну, что ты вот ноешь? Ну, не ной, а! Вот перестань ныть. Я сказала, и по-другому ничего не получите. Звонки вам перестанут поступать. Я хочу, чтобы мне звонили. Меня это никак не тревожит. Меня это даже веселит. То есть мне сейчас фиксировать со стороны отказ от оплаты с вашей стороны? Фиксируй, я же тебе сразу говорила. Ну а почему вы все-таки не хотите... Опять ноешь. Ну, господи, что за нытик-то, а? Я тебе все четко сказала. Ты ничего, сейчас вот будешь ныть час-два, ныть, ничего не изменится. Надежда Анатольевна. Что? Я с вами на ты. Я перешла. Ты можешь не переходить. Я перешла. Ага. Хорошо, Надежда Анатольевна, я вас понял, что сейчас фиксирую. Фиксируй. Давай. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Привет. Меня зовут Татьяна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1400 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Полностью. Будьте добры представиться. Меня зовут Татьяна, отдел взыскания банка Тинькофф. Это полностью? Да, это полностью. А, то есть ты, ни фамилии у тебя, ни отчество, да? Строева Татьяна Олеговна. Ну вот, молодец. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Нет. Полина Анатольевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1400 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 12 марта включительно. Оплата поступит от вас? Нет, конечно. Полина Анатольевна, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Не хочу. Полина Анатольевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок, банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле. Нет, не имею. А также общаться с вашим окружением. Не имею. Вы это понимаете? Нет, вы не имеете этого права делать. Сейчас этот звоночек поедет в ФССП, получите штрафик, ну, минимум 1050. По закону банк осуществлять звонки в вашем окружении с целью проверки и уточнения данных по вашему кредитному делу. А, то есть давайте вы будете разглашать, будете мои персональные данные, да, то есть налоговую тайну будете мою нарушать, да? Это даже 183 статья Уголовного кодекса. Ты хочешь стать уголовницей, да? В действующем законодательстве Российской Федерации нет нормативного акта, защищающего кредитора, а не окружения клиента с целью уточнения или передачи данных. Как думаю, это я нет? 152 закон и 183 уголовного. Это что, не закон? Если тебе там не сказали, не написали тебе это в скрипте, это не значит, что этого нет. Запиши у себя на бумажечке, раз ты там только скрипт умеешь читать. Ну так, это тебе на будущее. Прочитай 183 уголовного и 152 федерального закона Гражданского кодекса. Подписав договор, и вы предоставили право... И ты там много чего нового для себя узнаешь. Твой скрипт я читать не собираюсь слушать. Твой бестолковый скрипт мне не интересен в принципе. Долго, значит, увеличивается, послушайте, за счет нечестного штрафа... Ну, увеличивается, я все равно не буду платить. Оплачивайте своевременно, чтобы банк не принимал дальнейшие шаги. Попробуй, вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит и к увеличению суммы минимального платежа. Вы это понимаете? Да я не буду ничего платить. Хоть он будет увеличиваться, хоть не будет он увеличиваться. Пофигу. Наличие просроченной задолженности дает право банку увеличить процентную ставку по кредиту на 19% годовых. Да на здоровье, только платить-то я ничего не буду. Мы готовы договориться и предоставить на оплату суммы 1400 рублей время до 15 марта. Вы свободны. Оплата поступит от вас? Нет, конечно. Полина Анатольевна, я вас услышала, тем не менее, кредитный договор подразумевает исполнение обязательств и временно исполненного объема. Подразумевает, да еще. Мне не жарко от этого. Почему вы не пробовали вносить оплату хотя бы частями? Не хочу. Еще раз сказать? Нет? Полина Анатольевна, если мы не договоримся с вами об оплате текущей задолженности, то вам будет праве расторгнуть договор и выставить счет на оплату всей суммы долга единоразовым платежом. Прекрасно, это давайте я жду письма с уведомлением. Давайте обсудим вариант оплаты долга по частям. Я не собираюсь, мы готовы видеть, я не по частям, мне не по, как по-другому, вообще в принципе не собираюсь. Возможность внести часть платежа в размере 1000 рублей до 15 марта. Оплата на таких условиях поступит от вас? Я тебе говорю, ни на каких не поступит. Полина Анатольевна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действие банка на правильный возврат долга будет продолжаться. Я отказалась, не хочу платить. И что же меня заставит? Это интересно оплатить. До свидания. Пока. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания БАП. Да, я вообще умерла. Здравствуйте, что-то. Полина Анатольевна. Здравствуйте, а вы Полина кто? Анатольевна. А вы это кто? Меня зовут Галина, отдел взыскания банка Тинькофф. Вы меня слышите? А вы меня? Полина Анатольевна, по вашему договору имеется задолженность в размере 1400 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату? Галина, а почему вы не полностью представились? Матвеева Галина Сергеевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Ну, сразу сегодня тяжело, вы готовы гарантировать да оплату? Да нет, конечно, ни в коем случае. Полина Анатольевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях в размере 1400 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 13 марта включительно. Оплата поступит от вас? Нет, конечно. Полина Анатольевна, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Ну, потому что не захотелось. Полина Анатольевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок, банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле. Не, не имеет. А также общаться с вашим окружением. Не, вы это понимаете? Нет, никакого права не имеет. И только попробуй. Вас... Это оштрафован по СССР. Потому что все мое окружение предупреждено и будет записывать все телефонные звонки. И не дай бог, разгласите там мою банковскую тайну. Это будет по 183-й статье. Полина Анатольевна, ставлю вас в известность. Это по я закону. Вас ставлю в известность, и вы меня зачем-то перебиваете. Вы поняли, что я вам сказала? Я что вы фамилию, имя, отчество мне сейчас назвали. И следственным органам не составит труда найти вас, потому что вы полностью представились. И будет вам вменена 183-я статья уголовного кодекса. Галина Анатольевна, вынуждена вас уведомить, что по закону банк вправе осуществлять звонки в окружение. Манипулировать. Вот 230-м вам запрещено. 183-й это вообще уголовный кодекс. Галина Анатольевна, вы можете ознакомиться с 230-м. Полина, я ознакомлена, вы не имеете, вы еще и меня в заблуждение вводите по 230-му закону. Я вас услышала, но вы должны право. Вы должны понимать, что по закону банк вправе осуществлять звонки вашему окружению права этого делать. Если они вам дадут письменное свое согласие, если у вас будет письменное согласие каждого вот этого человека, которому вы будете звонить, тогда будет по закону, по 230-му. Да. Просто с бухты-барахты, потому что я вам дала телефоны моего окружения, вам не дает права им звонить. Понятно? Давайте это я вам четко и ясно по закону все разложила. Полина Анатольевна, давайте придем к договоренности это мы по оплате. Ну, с этим мы разобрались с вами. С окружением мы с вами поняли друг друга? Полина Анатольевна, Есть еще законодательство Российской Федерации о Мартиновке, запрещающее кредитору окружению клиента с целью уточнения передачи данных. 230-й закон обязывает каждого контактного лица иметь письменное согласие. По закону мое окружение никому своего письменного согласия не давало. Даже если я их указала там в какой-то анкете, в каком-то договоре. Это не дает права кредитору обзванивать этих третьих лиц. Вы меня поняли? А вы меня услышали? А я зачем? Я с вами с удовольствием общаюсь. Пусть мне названивает ваш замечательный офигевший такой оборзевший банк. Я люблю общаться с оборзевшими банками. Полина Анатольевна, избежать повторных звонков можно, если оплата сумма 1000. Я не хочу избегать повторных, не хочу избегать повторных звонков. Я не хочу. Окружение, про окружение мы с тобой только что все обсудили. Ты тупая? Ты деревянная? Тебе непонятно было, что я тебе сказала? Просьба вернуться. Нет, не будет никакой просьбы, поскольку ты меня вообще в упор не слышишь. Ты как стенку горохом. Я тебе сейчас объясняла все четко и ясно по закону. Ты это в упор не хочешь слышать. И ты имей в виду, что у вас будет банк остракован. ПССП. Еще пошлю Роспотребнадзор.